«Голубчик, вы разучились считать», — укорил профессор. «Лежат. Три». «А водила джипа? Его не считаешь? Не видел, так не трепись». «А ты видел?» — спросил боцман. «Я? Ничего я не видел». Немедленно отрекся бомж и начал бочком-бочком выбираться из толпы. Я перехватил его и сунул под нос 100-рублевку. «Это видишь?» «Ну?» — проявил он настороженный интерес. Я добавил еще 100. «Кое-что видел», — вынужден был признать бомж. «Кое-что нас не колышет», — сказал я и убрал деньги. «Видел. Все видел. Я с самого начала был. Только в свидетели не пойду, учтите». «Не пойдешь, не пойдешь. Как свидетель ты нас не интересуешь. Ты нас интересуешь, как очевидец». Я вручил ему 200 рублей, а еще 100 показал. «Это премия за точность и достоверность, но ее нужно заработать». «Мужики, вам повезло!» Вдохновленный неожиданно открывшимися финансовыми перспективами, заявил бомж. «Вы попали в точку. На кого надо?» Он отвел нас в сторонку и бережно сгрузил на асфальт рюкзак. «Вообще-то я калибровщик 6-го разряда», — начал он. Заметив неудовольствие на наших лицах, принял его за недоверие и быстро поправился. «Ну, 5-го. Но работал по 6-му. А сейчас работаю здесь». Временные трудности, переходный период. Этих я приметил еще днем. Не наши, не москвичи, и номер на тачке не московский. Крутились, присматривались. «Эдуард», — сказал я себе, — «тут дело нечисто. Место здесь, сами видите, какое. Универсам дорогой, солидные люди бывают. Я так и понял, что они кого-то ждут». «А пацаны серьезные. Серьезные пацаны, Эдуард», — сказал я себе, — «а не пора ли тебе отдохнуть? От греха подальше. Но дело к вечеру, самое время, люди пиво пьют, бутылки бросают. Нехорошо». В общем, продолжал я работать, а сам все на них посматриваю. «Сколько их было?» — спросил боцман. «Я сначала насчитал 3. Водила в джипе сидел, 2 гуляли. А потом оказалось, что 4. Четвертый не светился, только когда до дела дошло, нарисовался». «До какого дела? Мужик, не сбивай!» «Время, значит, к вечеру. А они все покуривают, пивком балуются. И вдруг вижу, бутылки побросали. А в них еще было. Эдуард, — сказал я себе, — сейчас начнется. И никак не врублюсь, на кого они глаз положили. Все вроде нормально. Народ с работы идет. Сомов приехал на своем запоре, дочку из сада привез. Здешний мужик нормальный, на протезе. С ним парень. Вроде как сын ему, но на личность не похожий. Сомов ростом с меня, а парнишка длинный, худой. Сомов, значит, повел дочку домой, а парень отогнал запор к гаражу. Стоит, ждет. Ключей от гаража, видно, не было. Смотрю, эти 2 начали к нему подгребать. Эдуард, сказал я себе, что за дела? Тут Сомов вышел. Гараж открыл, вытащил 2 канистры. Одну залил, другую поставил в багажник. А багажник у запора впереди, заметьте себе. Потом полез в движок что-то подрегулировать. А парня отпустил. Тот подошел к приятелям. Стоят, курят, болтают. Эти 2... подваливают к нему и что-то говорят. Показывают на свою тачку. Помыть или еще что. А он этими делами не занимается. Они бабки вынули, а он все равно нет. Нормальный паренек, застенчивый. Тут они, значит, за руки его хвать и к джипу. Он вырвался, они руки ему заломили и волоком, волоком к тачке. И тут он как закричит: «Папа!» Он, значит, как закричит: «Папа!» Сомов было к нему, но протез. Протез. Понял, что не успевает. Он тогда в запор. А он, собака, не заводится. «Эдуард», — сказал я себе, — «нужно выручать парнишку». Сомов никогда не отказывал в чирике, если трубы горят. И только я, это значит, раздухарился, к этим 2 подскакивает какой-то маленький. Я перебил: «Какой маленький?» «Да никакой. Маленький. Улыбается им, руки в стороны, сейчас обниматься полезет. «Эдуард», — сказал я себе, — «их уже трое, а ты еще только один». А тут и Сомов завелся, и газу, и сходу в их джип. Он тактику знает. Афганец.